И когда он уже собрался отправить разведчика на разведку, то неожиданно услышал голос: «Люе, кажется, тебя так зовут, кто бы ни находился в городе, вам лучше сдаться», — закричал Ван Вэй. «А это должно быть генерал Сюйшен». Музыкант на стене все еще беззаботно рассмеялся. «Генерал, не нужно все так усложнять. Ворота открыты, так что вы можете войти в город, если желаете». «Можем войти в город, военный советник, что вы думаете об этом?» Ван Вэй был озадачен. Просто войти в город было крайне подозрительно. Даже если это была капитуляция, все еще должны были быть те, кто сдается. Даже в небольших городах все еще должно было быть не менее сотни защитников, но Руинь, несмотря на свои размеры, казался совершенно пустым. Так, Ван Вэй тут же пришел к выводу, что это была ловушка, учитывая его многолетний опыт. «Уважаемый, как вас зовут?» Эль-Юе также не понимал, что происходит, и поэтому решил сначала провести небольшое расследование. «Меня зовут Сунь Цань. В настоящее время я являюсь губернатором Руиня и нахожусь под командованием левого генерала Любея», — ответил мужчина. Он был одним из трех лучших советников армии Любея. Если бы в это время Лю Манг был здесь, то громко бы рассмеялся. Сунь Цань хоть и был довольно известен, но все еще был второсортным советником. В провинции Сюйон проиграл Го Цзя, Чэнь Гуну и Сень Гуи. Из-за его советов у Любея всегда было полно проблем. Тем не менее ему все еще повезло. Когда Тао Цань захотел отдать провинцию Сюй, она досталась Любею, а Сунь Цань также получил свою выгоду. Кроме того, изначально Любей был просто человеком, который торговал сандалием, поэтому никто не хотел работать на него, и вначале у него еще не было его репутации. Так, его советниками были лишь Сунь Цань и Цзянь Юн, и даже сейчас к нему присоединился лишь один советник, Пан Тун. Так, у Любея было всего трое советников, поэтому как ни крути, а Сунь Цань все еще входил в тройку лидеров. Если бы Лубу или кто-то из его ветеранов оказался здесь, то они без колебаний бы осадили город, так как ранее такой высококлассный советник был едва не убит Чэнь Гунем. Но большая часть этих ветеранов состояла в волчьей кавалерии, а те ветераны, которые были у Лю Манга, вошли в состав белой кавалерии Чжао Юня. Хотя Чэнь Юй также присутствовал при тех событиях, но в то время он был лишь мелкой сошкой и, естественно, не знал, кто такой Сунь Цань. Остальные ветераны вообще были новобранцами в армии Лю Манга, поэтому они тем более не знали Сунь Цаня. Кроме того, Люе был ученым, таким образом, он всегда думал больше остальных. Так, он весьма высоко оценил Сунь Цаня, как одного из главных советников Любея. «Военный советник, позвольте мне взять войска и пойти на штурм города. Городские ворота открыты и защитного гарнизона нет. Это отличный шанс для нас ворваться в город». Сюйшен никогда не задумывался над возможными хитростями и уловками врага. Раз они открыли ворота, то он просто бы вошел в них. «Постой», — Люе покачал своей головой. «Это слишком подозрительно. Возможно, это ловушка. Позволь, я еще немного обдумаю все». И чем больше он размышлял над этим, тем больше преимуществ придумывал в пользу Сунь Цаня. Что касалось самого Сунь Цаня, то в это время он реально потел ведрами. И хоть его лоб сильно взмок, враг не мог увидеть этого. Если бы Сюйшен на самом деле ворвался в город, это был бы его конец. Он уже устал проклинать Пан Туна. Изначально Руинь было очень сложно защитить, поэтому он запросил подкреплений, но вместо этого Пан Тун наоборот отвел все войска в Рунан, под предлогом перегруппировки и усиления обороны города. Это было весьма разумное решение, так как защитить Руинь было просто невозможно. Сам Сунь Цань также хотел отступить с войсками, но в этот момент получил секретный приказ, в котором ему приказывалось задержать врага у Руиня. Но как он мог остановить многотысячную армию в одиночку? Он был просто ученым. Он даже один солдата не мог остановить. Хоть он и получил инструкции от Пан Туна, но если бы что-то пошло не так, то его жизни настал бы конец. Сунь Цань не хотел выполнять этот приказ, но в секретном приказе Лю Бей лично обратился к нему, как к своему брату. «Дорогой брат, я отправился в провинцию Ян, дабы сразиться с фальшивым королем и спасти людей, полностью намеренный провести там финальное сражение, но фальшивый король оказался слишком коварным и напал на мою провинцию Юи, дабы спасти своих людей. Очень скоро я захвачу провинцию Янь, поэтому искренне прошу тебя помочь мне сейчас. Когда Хань снова начнет процветать, твои заслуги не будут забыты». И хоть Лю Бей обратился к нему, как к своему брату, вовсе не стоило забывать о том, что он все еще был господином Сунь Цяня. Сообщение Лю Бе по факту можно было перевести как «делай, что хочешь, но приказ ты обязан выполнить, и тогда награда не заставит себя ждать. Но если ты ослушаешься, тогда не вини меня в том, что я проигнорирую твои старые заслуги». Так, у Сунь Цяня не осталось иного выбора, кроме как отправиться выполнять эту безумную миссию, которая могла бы стать его смертным приговором в случае чего. К счастью, Лю Бе приказал ему продержаться всего 3 дня. «Господин Люе, не желаете ли вы присоединиться к господину, чтобы продолжать сражаться за Хань?» Подавляя свое беспокойство в душе, спросил Сунь Цянь. «Что, ты хочешь, чтобы я сдался?» Люе презрительно улыбнулся. «Вы не поняли меня. Я знаю, что вы смелый человек с сильными аналитическими способностями. Ты убил своего приемного отца в возрасте 13 лет, после этого ты убил Чжэн Бао и принес мир в провинцию Ян. Затем ты служил Лю Сюню, но тот был слишком дерзким, поэтому навряд ли у вас было очень высокое мнение о нем, так вы перешли на службу предателю Као. Но из-за своего статуса, тебя старались держать на расстоянии. Так, ты пришел к мудрому королю Лю Мангу, благодаря чему вы, наконец, получили возможность обрести достойную жизнь. Этот мудрый король действительно смелый герой. Но прежде, чем Люе успел что-либо ответить, Сунь Цянь добавил: «Вот только жаль, что его высочество мудрый король умел молодым». «Что, как ты смеешь проклинать нашего господина? Похоже, тебе и правда жить надоело». Сюйшен тут же разозлился и уже собрался ворваться в город, дабы забить Сунь Цяня до смерти. Но Ван Вэй остановил его. Он все еще считал, что это была ловушка, так как Сунь Цянь смел провоцировать их. «Ван Вэй, пусти меня!» — сердито протестовал Сюйшен. «А что, я разве сказал что-то не так?» Сунь Цянь стал потеть еще обильнее. Если бы Сюйшен ворвался в город, то он на самом деле был бы забит до смерти. К счастью, Ван Вэй все еще остановил его. «Господин Люе, если я правильно понимаю, то вы и его высочество разделили свои войска, не так ли?» Сунь Цянь видел, что черный флаг и армия чиновников перед ним насчитывали всего несколько тысяч человек и быстро понял, что это была не вся армия, но в провинции Ян явно не было главных сил Лю Манга. Так, он пришел к выводу, что часть армии осталась с Лю Мангом. Если бы вы не разделили свои войска, то провинция Юи, возможно, уже была в его руках. Но теперь он столкнулся с катастрофой в первом же сражении. Продолжал врать Сунь Цянь. Столкнулся с бедствием в первой же битве. Люе все еще оставался спокойным. «Господин Сунь Цянь, хоть мы и разделили наши силы, но у нас все еще есть тысячи солдат, а мы являемся лишь авангардом». «Тысячи солдат? Ха-ха-ха! Ты случаем не путаешь их с нашей белоперой пехотой?» Сунь Цянь резко побледнел, но затем сказал что-то, чего не должен был говорить. «Белоперая пехота? Тяжелая пехота Лю Бе?» После небольшого размышления спросил Люе. «Именно. Думаете, что господин с Чжан Феем и Чэнь Дао забрали белоперую пехоту из провинции Юи? Вы действительно думаете, что с ними они смогли бы так быстро добраться до Шоучуна?» «Серьезно?» — покачал головой Сунь Цянь. Люе нахмурился, не понимая, чего добивался Сунь Цянь. Затем Сунь Цянь зевнул и сказал: «Господин Люе, я уже сильно устал, так что собираюсь вернуться к себе и отдохнуть. Руинь прямо перед вами, так что если желаете, то можете войти в него. Кстати, провинция Юи — это не Хуайнань, ночью здесь довольно холодно, так что, возможно, вам понадобится больше одежды. Все вы выглядите уставшими и неподготовленными. Вот, можете использовать эту одежду и прошу вам не сильно ворочить носом». С этими словами двое солдат вытолкнули из города телегу с одеждой в сторону Люе. «Какие сильные солдаты! Что случилось с теми слабаками, что были здесь раньше? Неужели они уже стали элитой?» Телеги действительно были заполнены одеждой, с помощью которой они могли защититься от холода. Однако когда люди Люе увидели эту одежду, их выражения лиц резко изменились, и Сюйшен снова попытался ворваться в город. Дело в том, что вся эта одежда была женской, что можно было рассматривать как жестокое издевательство над ними. Глава 298. Богоподобный Сунь Цянь. Когда была передана женская одежда, даже Ван Вэй, который до этого был довольно спокойным, не смог сохранить самообладание. Он взял свой меч и собрался ворваться в город вместе с черным флагом. В те времена худшим из возможных унижений было опозорить своих родителей, на втором месте было поставить под сомнение мужское достоинство мужчины. И прямо сейчас Люе была передана куча женской одежды, что можно было рассматривать как ничто иное, как попытка унизить их армию. Все солдаты разом захотели ворваться в город и уничтожить Сунь Цаня. После этого, они бы укутали его голову в эту женскую одежду и отправили бы ее назад Лю Бею. Постойте, когда все войска приготовились войти в город, Лю Е поспешил остановить их, усиленно размышляя над происходящим. Глядя на город, его действительно волновал вопрос, на самом ли деле там было так пусто, как казалось. Если город действительно был пуст, то зачем тогда Сунь Цаню вот так провоцировать их? Если город действительно был пуст, то как только солдаты ворвались бы в него, Сунь Цань определенно бы умер. Сунь Цань явно не дурак. Лю Е покачал своей головой. Как один из лучших советников Лю Бея, как он мог позволить себе оказаться в подобной опасности? Другими словами, Сунь Цань делал это намеренно, что привело его к мысли, что в городе могла быть засада. Военный советник, мы же не собираемся терпеть унижения, подобные этому, и даже вы способны вынести это, то мы, нет, раздраженно сказал Сюйшен. Даже если ты не можешь вынести этого ради великого дела господина, то что насчет всех тех, кто сейчас находится в Шоучуне? Мы не можем позволить себе поражение. У Эль Юе было крайне скверное настроение. Он не мог понять, чего добивался Сунь Цань. Вы разве не видите, что он намеренно провоцирует нас? Намеренно провоцирует нас? Ван Вей на мгновение задумался, а затем сказал, это действительно похоже на правду. Сначала он плохо отзывался о его высочестве, а затем вообще выдал нам женскую одежду. Он определенно пытается спровоцировать нас. Но какой смысл в этом? Спросил Чэнь Юй. Это можно было бы понять, если бы сейчас была решающая битва, но в городе определенно немного людей. А вот этого мы не знаем наверняка. То, что мы видим, не обязательно является истиной. Внутри города может быть устроена засада. Что насчет тех двоих, которых мы схватили? Они уже заговорили? Спросил Лю Е у телохранителей. Двое солдат, которые вынесли одежду, были схвачены войсками Лю Е, дабы потом их можно было допросить. Да, солдаты в армии Лю Манга знали, как допрашивать других, так как одной из книг, которую принес Лю Манг из будущего, была книга под названием «10 лучших пыток в династии Цинь». Изначально это была просто книга, которую Лю Манг взял с собой исключительно для забавы, но некоторые его сторонники весьма высоко оценили ее содержимое. Они сказали, что в городе не осталось войск. Почти все войска были отозваны в Рунан. Здесь остались лишь слабые и раненые, плюс несколько таких же воинов, как они, и сам Сунь Цань, доложил телохранитель. В городе никого нет, Лю Е нахмурился. Как такое возможно? Если там никого не было, то откуда у Сунь Цаня взялось столько смелости? Военный советник, хватит сомневаться, давайте просто проведем разведку боем. Терпение Сюйшина достигло своего предела. После такого унижения, у него просто чесались руки от желания отомстить. Военный советник, я предлагаю сначала отправить в город небольшую группу солдат для разведки. Если там действительно никого нет, то мы просто войдем в город и схватим Сунь Цаня. А если это ловушка, то наши люди смогут предупредить нас и в худшем случае мы потеряем всего несколько человек. Давайте так и поступим. Я лично пойду туда. Сюйшен действительно хотел убить Сунь Цаня. Хорошо, но если что-то пойдет не так, то немедленно покидайте город. Лю Е должным образом проинструктировал других. Сюйшен был лидером черного флага. Если с ним что-то случится, то он просто не сможет оправдаться перед Лю Мангом. Я понял. Сюйшен кивнул. Он также не был дураком. Если это действительно была засада, то он ни за что бы не полез на рожон. Генерал Чэнь Юи, возьмите группу солдат и приготовьтесь оказать помощь генералу Сюйшену, в случае необходимости. Лю Е все еще никак не мог успокоиться, поэтому также приказал приготовиться и Чэнь Юи. Так точно, я понял. Сюйшен и Чэнь Юи приготовились уйти, когда один из солдат подбежал к ним и сказал, срочное донесение, ворота города снова закрылись. Что? Лю Е был весьма удивлен. Пока они думали, как им быть, уже стемнело и городские ворота снова закрылись. Военный советник, смотрите на стены. Хуан Сюй указал на городские стены. Стены? Лю Е посмотрел на стены, на которые указывал Хуан Сюй и заметил там тени. Там были не только люди, но и флаги. Хаем, похоже, что это все-таки была засада. Вдруг пришли к выводу Сюйшен и Ван Вей. То есть Сунь Цань действовал вовсе не от балды. Если бы Сюйшен вошел в город, а затем ворота закрылись, то он наверняка был бы побежден противником. Однако один старик в этот момент на городской стене был на грани смерти от страха. «Как долго нам еще нужно заниматься подобной хренью?» Вытерев пот, он обратился к другому старику рядом. Они толкали тележку, на которой стояли соломенные чучела в доспехах и с оружием. Когда эти чучела стояли в полный рост, за стеной видно было лишь половину их тела, а благодаря доспехам они выглядели, как настоящие солдаты. Это и были так называемые войска засады Сунь Цаня. Сам Сунь Цань также уже не раз покрылся холодным потом. Он знал, что играет с огнем, зля армию Люе, если его генералы ворвутся в город, то он определенно умрет. К счастью, у них был советник, который постоянно сдерживал их. На следующий день Люе встал рано, приготовившись к штурму города. Поскольку у врага были войска, то он решил нанести удар с помощью катапульт. Но, по неизвестной причине, городские ворота снова открылись, а все войска на стенах бесследно исчезли. «Ага, я понял, Люе, казалось, что-то понял. Похоже, что Сунь Цань решил уйти с городских стен, так как у них были катапульты. Таким образом, даже если они атакуют стены, его войска не понесут больших потерь. Кроме того, он снова открыл ворота, как бы приглашая их в свою засаду. В городе катапульты были бесполезны. Действительно хитрый план». Люе непроизвольно кивнул своей головой от восхищения. «Сунь Цань действительно достоин того, чтобы быть одним из главных советников Любе. Он уже учел наше преимущество катапульты и выработал контрмеры против него. Военный советник, мы нападаем на город, или как?» Сюйшен и другие стали значительно лучше относиться к Сунь Цаню, услышав слова Люе. «Похоже, что у Любе действительно есть несколько настоящих талантов. Атаковать? Конечно, мы будем атаковать», тут же ответил Люе. Даже без катапульт у него в подчинении были две самых элитных армии Люманга. Обе армии были тяжелой пехотой и имели большое преимущество перед обычными солдатами. Сюйшен и Ван Вэй также были мастерами боевых искусств. Да и Чэнь Юй с Хуан Сюем были не намного хуже. «Хорошо, тогда я займусь приготовлениями». В худшем случае им предстоял очень тяжелый бой, но для них подобные вещи были впервой. Никто из них не был человеком, который боялся сражений. И когда войска приготовились напасть, Сунь Цань появился снова на городской стене. «О, господин Люе, я надеюсь, что вы хорошо себя чувствуете. Как вам спалось прошлой ночью? Наша одежда подошла вам?» Этот проклятый Сунь Цань появился снова. Хоть Сюйшен и был поражен интеллектом Сунь Цаня, но в целом все еще был раздражен им. «Вам не стоит беспокоиться обо мне. У меня все хорошо. К сожалению, мы не смогли воспользоваться одеждой, которую вы так любезно передали нам, поэтому я собираюсь войти в город, чтобы вернуть ее вам обратно». Люе вышел вперед и сказал это. Сунь Цань не был идиотом, может, в плане составления планов он и не был гением, но он все еще прекрасно умел читать между строк. Слова Люе означали, что он был готов напасть на город, и хоть он был сильно обеспокоен этим, но на лице все еще показывал совсем иные эмоции. «Господин Люе, городские ворота широко открыты, там нет солдат, которые бы охраняли их, так что вы сможете легко войти сюда», — сказал Сунь Цань, пытаясь остановить Люе. «Ха-ха, господин Сунь, зачем вы повторяете это снова и снова? Почему ваши слова нам не кажутся искренними?» — ответил Люе. Это предложение ужаснуло Сунь Цаня. «Откуда они знают? Все, я труп». В этот момент он полностью возненавидел себя, так как выкопал сам себе могилу. Он понимал, что ему не дадут умереть быстрой смертью. И когда он уже думал, что это был конец, следующие слова Люе позволили ему найти выход из сложившегося положения. Стоит отметить, что удача Сунь Цаня действительно была невероятной. «Господин Сунь, вы специально открыли ворота и сняли войска со стен, чтобы заманить внутрь мои войска. Вы знаете, что у меня есть катапульты, поэтому решили перейти к уличным сражениям, дабы защитить город. Ха-ха, я действительно не люблю ненужные жертвы, но ради великого дела господина, я захвачу Руинь, даже если это будет очень непросто». Говоря это, на лице Люе было выражение в стиле «Я знаю, что ты знаешь, поэтому нет смысла больше притворяться. Тебя не ждет ничего хорошего, если ты продолжишь в том же духе». «Чего? Я специально открыл ворота, чтобы заманить вас в город, где бы на вас напали мои войска». Сунь Цань был весьма удивлен, но затем быстро понял, что в слова Люе были небезосновательны. «Господин Лю действительно талантлив. Вы даже заметили мой неуклюжий план. Вы действительно заставили меня устыдиться», — сказал Сунь Цань, при этом лихорадочно размышляя над тем, как выиграть еще немного времени. Затем неожиданно его голову посетила одна мысль, и он с некоторым восхищением хлопнул себя по лбу. «Бугагагак!» Вдруг громко рассмеялся он. «Господин Сунь, почему вы смеетесь? Вы так рады, что наконец встретились с нами». Люе был снова озадачен. «Нет, господин Лю, я действительно рад встрече с вами и счастлив сразиться с вами. Однако несмотря на то, что я совершенно бездарен, я очень рад, что господин Лю позволил мне победить». Сунь Цань изобразил выражение, словно он уже победил в этой битве, а Люе проиграл. «Что, ты победил?» Люе совсем офигел. «Господин Сунь, вы бредите?» Он решил, что Сунь Цань просто слишком много выпил прошлой ночью. «Господин Сунь, хоть я и восхищаюсь вам за то, что вы сумели отсрочить мое нападение и аннулировать преимущество моих катапульт, не забывайте, что ваши солдаты — это просто городская стража, а мои войска — это элита. Более того, они являются тяжелой пехотой, которая не слабее белоперой пехоты вашего господина. В лучшем случае, вы сможете задержать нас лишь на время, так с чего вдруг вы решили, что уже победили? Ха-ха, господин Лю, я действительно восхищаюсь вами, но вы слишком близоруки. Вы можете видеть лишь победу перед собой, но не способны увидеть общее положение дел». Сунь Цань показал некоторое разочарование, что весьма разозлило Люе. Если бы он действительно был не способен увидеть общее положение дел, то никогда бы не смог свершить своих былых достижений, так что он явно не был тем, кто не мог увидеть общую картину мира. И текущее заявление Сунь Цаня действительно оскорбило его. «Господин Сунь, если вы не начнете следить за своими словами, то этим вечером можете оказаться в тюрьме в одежде, которую нам прислали вчера», — решительно заявил Люе. «Ха-ха, господин Лю, вам не стоит пытаться запугать меня. Я знаю, что если вам сильно захочется, то вы немедленно войдете в город и даже сможете заставить меня одеться в женскую одежду. Но даже если в ваших руках окажется руинь, вы уже потеряли своего господина. Итак, скажите мне, будет это победа или поражение? В смысле, не обращайте внимания. Просто заходите в город, и я лично поприветствую вас». Что имеет в виду Сунь Цань? Захват руиня не был очень сложной задачей, но все еще занял бы некоторое время. Точно, время. Люе внезапно посмотрел на Сунь Цаня. Отличный план. Действительно отличный план. Сюйшен, Чэнь Юи, отводите войска. Что? Все вокруг разом офигели. Возвращаемся в Иншань. Наш господин, возможно, попал в засаду. Глава 299. Брошенный Сунь Цань. Сунь Цань полагался исключительно на свою удачу, защищая свой город от нападения Люе, но теперь ему некуда было отступать, поскольку Люе переживал за Лю Манга, отправил армию чиновников к Иншаню. Если Лю Манг действительно попал в окружение, то даже если они не могли победить, они все еще могли бы помочь ему отступить. Люе не использовал для этих целей черный флаг, так как их доспехи были очень тяжелыми и не подходили для путешествий на длинные дистанции. Люе также не покидала мысль, что что-то здесь было не так, поэтому он остался с войсками черного флага возле города и выставил охрану на всех выходах из города. Задача этих солдат заключалась в том, чтобы помешать Сунь Цаню провести внезапную атаку. Но в результате этот ход полностью загнал Сунь Цаня в тупик. Сейчас ему реально хотелось плакать. Прошло уже 3 дня, и согласно его приказу, он выполнил свой долг и мог уйти. Однако теперь он просто не мог выйти из города. Любые попытки отправить наружу своих людей тут же пресекались разведчиками Люе, так что Сунь Цань был подобен пойманной черепахе. Лю Манг с весьма странным выражением лица выслушал доклад Люе в лагере, так как описание Эль-Юе было подобно истории с пустым фортом. Вот только в оригинальной истории главным героем был Чжу Гэлян, а не Сунь Цань, которого в лучшем случае можно было причислить к категории второсортных советников. Такой человек просто не смог бы придумать контрмеры против катапульт или плана Лю Манга. В настоящий момент Лю Манг поставил себя на место Сунь Цаня и стал рассуждать о том, что бы он сделал на его месте. Лучшей стратегией было бы использовать действия противника. В результате, Люе загнал сам себя в угол. Размышляя над тем, как Сунь Цань смог додуматься до подобного плана, Лю Манг непроизвольно поднял свое уважение к нему на целый уровень. Если бы здесь был Пан Тун, то все просто идеально сошлось бы, так как Пан Тун и Люе были советниками высшего класса и оба были очень умными. Однако перед ним был Сунь Цань. Если бы он сам по себе был способен на подобные планы, то Любей никогда бы не потерял провинцию Сю и не был побежден Каака и другими. Другими словами, получалось, что этот план был разработан Пантуном. Лю Манг никогда бы не подумал, что он также знал эту стратегию. «Люе, приготовь войска к атаке». Лю Манг махнул своей рукой. Он совершил ошибку. Он думал, что разделив свои войска и доверив командование Люе, он сможет быстрее захватить Рунан, но теперь они даже не могли сказать, были ли войска провинции Юи настоящими или нет. Лю Манг также не стал винить Люе, так как умные люди обычно слишком много надумывают. Это была битва интеллектов. Это что-то вроде теста с несколькими вариантами ответов. Для двоечника было неважно, как он ответит, поэтому он будет отвечать без колебаний, в то время, как умный человек всегда будет испытывать сомнения, пытаясь понять, не пытается ли учитель обмануть их заведомо простым ответом. Они бы выиграли эту битву, если он позволил Сюйшину возглавить командование армией. С другой стороны, Люе был похож на Симуи, который всегда возводил других людей до своего уровня. «Господин, в городе может быть засада». Люе все еще переживал. «Ха-ха, Люе, с этим Суньцанем не так сложно иметь дело, как ты думаешь. Кроме того, ранее ты переживал за меня, но теперь я захватил Иншан и никакой засады не было. Чего тебе бояться?» — сказал Лю Манг. Но Люе все еще хотел что-то сказать, но не мог объяснить этого. «Не переживай, Люе, я буду очень осторожен». Лю Манг махнул рукой. «Позови Вейяна из отряда щитоносцев». В настоящее время Вейянь был обычным рядовым солдатом в армии чиновников, так что естественно, что он не был в главной палатке и лишь через некоторое время прибыл сюда. «Вейянь из отряда щитоносцев приветствует ваше высочество». Вейянь почтительно сложил кулак. Он стал более дисциплинированным в армии чиновников, и его былые дикие манеры не были уже так заметны. «Вейянь, как тебе армия чиновников?» «Ваше высочество, она весьма хороша. Ты ненавидишь меня за то, что я сделал и такого генерала, как ты, обычного рядового солдата. Ты наверняка проклинаешь меня в душе», — улыбнулся Лю Манг. Если бы он сам оказался на месте Вейяна, то уже определенно несколько раз выругался бы в свой адрес. «Я не смею». Вейянь опустил свою голову, так как это была ложь. В конечном итоге, он все еще был генералом. Чжао Юнь и Вань Вей уже получили повышение по службе, а он все еще был обычным солдатом. Обычный человек ни за что не стал бы мириться с подобным отношением. «Итак, ты не смеешь. Разве это не значит, что ты все еще обижен? Ты не смеешь лишь потому, что я занимаю более высокое социальное положение, чем ты». Лю Манг улыбнулся, глядя прямо на Вейяня. Это был дикий зверь, которого было очень сложно приручить. Но даже если бы Вейянь был диким волком, Лю Манг все еще превратил бы его в ручную собачку. Это Вейянь не знал, как ответить Лю Мангу. Его слова вызывали у него приступы удушья. «Ты все еще желаешь остаться в армии чиновников?» — с улыбкой спросил Лю Манг. «Да», — громко ответил Вейянь. Будучи в армии чиновников, он уже успел убить много врагов, что также означало, что его могли повысить. У Лю Манга было много генералов, но в конечном итоге он все еще позвал его, что означало, что его определенно собираются повысить. «В таком случае, ты можешь возвращаться назад в отряд щитоносцев». Лю Манг махнул своей рукой, давая Вейяну понять, что он мог быть свободен. «Да, Вейянь ответил прежде, чем успел понять, что ему сказали. Его не повысили и оставили на той же должности. Что, ты чем-то недоволен?» Лю Манг снова улыбнулся, но на этот раз за его улыбкой скрывался намек на убийственное намерение. «Нет, этот подчиненный принимает приказ». Вейянь почувствовал себя полностью брошенным в душе, однако он не смел ослушаться человека перед собой. Он лишь мог опустить свою голову и сказать: «Этот подчиненный покидает вас, господин». Это больше всего переживал Ван Вей. С точки зрения боевой силы Вейянь был лучше его. Он так знал, что тот не был полным бездарем, и держать такого воина в обычных щитоносцах было просто пустой тратой таланта. Лю Манг позвал Вейяня, но никак не наградил его. Это полностью противоречило выстроенной системе награды и наказания в армии чиновников. «Передай Вейяню, что я даю ему 20 солдат, и ему необходимо проникнуть в руинь. Я хочу знать, что происходит внутри города в течение часа. Особенно это касается городских складов». Лю Манг не стал бы звать Вейяня без каких-либо причин. Он хотел, чтобы этот могучий воин возглавил группу солдат для разведки города перед ними. Он не хотел вступать в бой с Суньцанем вслепую. Если у того на самом деле была организована засада в городе, то Лю Манг мог легко пожечь весь город целиком. Ему не нужен был этот город, единственное, что его интересовало, это запасы провизии. У Лю Манга было много генералов, однако эти генералы все еще должны были руководить своими войсками, а Хуан Чжун был занят другими вопросами. Так, оставался лишь Вэй Янь. Он должен был дать голодному зверю немного мяса, чтобы поесть. «Возглавить отряд в 20 человек и войти в город?» – переспросил Вэй Янь. Хоть ворота в город были открыты, никто не знал, что было внутри, что если там была засада. Но затем он стиснул свои зубы. Он все еще был воином и должен был строить свою военную карьеру. Если он будет всего бояться, то лучше ему вернуться домой и заделаться фермером. Кроме того, он уже слишком долго находился на дне. Хоть он и сказал, что ему нравилось в армии чиновников, но это было совсем не то, чего он желал. «Я понял». Он кивнул своей головой, сделав глубокий вдох. «С рисками приходят и возможности. Проникновение в руинь было его шансом на повышение. Установите катапульты и приготовьтесь к осаде», — сказал Лю Манг. «Господин, но на стенах нет врагов. Вы думаете, что мы таскаем эти катапульты с собой просто так, а камни для них собираем так, для удовольствия?» — ответил Лю Манг. «Хан Шен, я поручаю эту задачу тебе, а мы вместе с Люе пойдем и поприветствует этого Сунь Цаня». Так, под руководством Лю Манга, группа Люе направилась к городским воротам руиня. Когда они подошли к стенам, кто-то быстро предупредил Сунь Цаня об этом. «Господин Люе, в моем городе никого нет, почему бы вам не зайти и не выпить вместе со мной?» «Ха, Сунь Цань, ты!» Люе уже хотел выругаться и сказать, что его планы раскрыты, но Лю Манг остановил его. «Сунь Цань, ты действительно коварный человек, ты использовал себя в качестве приманки для нас, дабы разделить наши силы. В результате, господин попал в засаду и его войска потерпели сокрушительное поражение, а сам господин пропал без вести. Ты действительно самый презренный человек в мире. Будь ты проклят за свои коварные планы». Лю Манг лично вышел вперед, чтобы проклясть Сунь Цаня. Его генералы рядом были сильно озадачены его словами, так как Лю Манг вдруг заявил, что он сам пропал без вести. «Ты кто?» Сунь Цань не мог узнать Лю Манга. Дело в том, что ранее Эль Юе шел впереди, а Лю Манг не был одет в свои традиционные золотые доспехи, так что он принял его за одного из генералов Люе. Там на самом деле была засада. Сунь Цань действительно был шокирован этим заявлением. Он лишь использовал домыслы Люе против него самого. «Неужели я на самом деле был просто приманкой и Лю Манг на самом деле попал в засаду? Но мне никто и ничего не говорил об этом». Ему показалось это подозрительным. Если войска Лю Бе на самом деле были направлены для организации засады против войск Лю Манга, то это означало, что его на самом деле бросили на произвол судьбы. Сунь Цань был одним из главных советников Лю Бе, можно даже сказать, что он был одним из самых доверенных его людей. Но если даже он ничего не знал об этом, то это означало лишь одно: его избегали. И то, что его бросили здесь на целых 3 дня, означало, что от него просто отказались. В этот миг в душе Сунь Цаня появился намек на гнев. «Генерал, не стоит винить меня в клевете. На войне все средства хороши. Как стратегии можно считать коварными уловками? Посмотри на руинь, мы уже готовы сдаться, так зачем мне становиться предателем?» Сунь Цань попытался извлечь полезную информацию из своего собеседника. «Ха, Сунь Цань, разве ты не жертвуешь собой, как верный чиновник? Разве ты не используешь свою жизнь ради победы твоего господина? Что ж, мы поможем воплотить тебе в жизнь твою цель. В конечном итоге, господин побежденный, нам теперь некуда возвращаться. Так что теперь мы можем просто прорваться в руине и убить тебя, либо умереть, пытаясь сделать это. Это месть за нашего господина», — закричал Лю Манг, преисполненный праведным гневом. «Постой, генерал». Сунь Цань начал паниковать. Хоть он не боялся смерти, но он не хотел умирать в столь непонятных обстоятельствах. Если слова этого генерала были правдой и Лю Манг умер в Иншане, то эта группа солдат определенно не отпустит его просто так, и Сунь Цань станет на самом деле полностью брошенным и забытым. Но Лю Манг проигнорировал его и отдал приказ. «Катапульты, огонь по стенам руиня». Катапульты уже были готовы и тут же открыли огонь, лишь услышав приказ Лю Манга. Бабах! Сунь Цань тут же почувствовал, как содрогнулась земля. Глава 300. Посеянный раздор. Перевод китайских имен и наименований здесь и далее будет осуществляться строго по системе Палладия. http://www.dachinasitycomstudypalladis.html. Десятки катапульт низвергли дождь из камней на Жуинь. Дрожь земли не прекращалась. Сунь Цаню стало плохо, его спина промокла от холодного пота. «Милорд, этот Сунь Цань кажется талантливым человеком. Даже после подобной атаки он по-прежнему сохраняет спокойствие». Люе почувствовал свою неполноценность, всматриваясь в фигуру на вершине стены. Сунь Цань продолжал сидеть на стуле. Двое подчиненных рядом с ним, держась за голову, припали к земле, подобно двум страусам. Тем не менее, Сунь Цань оставался сидеть со спокойным выражением лица. Со спокойным, если бы Сунь Цань услышал это, он подошел бы прямо к Люе и пришел в ярость. Он не был спокоен и тоже хотел сбежать. Однако его ноги не хотели двигаться. Он застыл как вкопанный. Его лицо онемело от страха. Сунь Цань был тем, кто не впервые проходит через войну. Лю Бэя называли беглым Лю, потому что он всегда терпел поражение. Сунь Цань продолжительное время следовал за Лю Бэем и многое испытал. Однако он никогда раньше не испытывал подобного. Камни были размером больше человека и могли разрушить известняковые стены. Если бы подобный попал в кого-нибудь, он бы тут же его убил. На самом деле опасения Сунь Цаня были излишними. Лю Ман отдал катапультам приказ не стрелять в Сунь Цаня. Хотя катапульты не могли похвастаться своей точностью, они все же могли избежать попадания в определенное место. В конце концов, стены были высокими. «Эх, я действительно недооценил Сунь Цаня». Лю Ман не мог не кивнуть. Хотя Сунь Цань не был великим стратегом, он, безусловно, был достаточно храбр, чтобы не сбежать, будучи атакованным катапультами. «Хань Шэн, теперь твоя очередь». Лю Ман первоначально использовал катапульты, дабы прощупать почву. Если бы у Сунь Цаня были скрытые мотивы, то наверняка бы спустился со стен. Кто бы мог подумать, что Сунь Цань окажется столь равнодушным. Теперь ему оставалось только использовать лучшего стрелка в трех королевствах, Хуан Чжуна. Хуан Чжун выпустил три стрелы в сторону Сунь Цаня. Три стрелы образовали треугольник. «Я обречен». У Сунь Цаня был такой вид, будто он уже мертвец. Три стрелы, казалось, решили его судьбу. Даже если бы он захотел убежать, бежать то некуда. Сунь Цань чувствовал сожаление. Если бы он знал, что подобное случится, он не стал бы реализовывать стратегию пустого города. Он просто желал смерти. Три стрелы попали в стену за спиной Сунь Цаня. Одна была у него над головой, а две других – под мышками. Стрелы надежно приковали Сунь Цаня к месту. «Хань Шэн, хороший выстрел». Лю Ман издали посмотрел на три стрелы, выпущенные из лука. Можно было непосредственно стрелять в цель, и это было бы намного проще. Однако Хуан Чжун сумел поразить свою цель, не причинив ей вреда. Это было умение Хуан Чжуна. «Я не сравнюсь с вашим высочеством». Этот вид мастерства был особой способностью Хуан Чжуна. «Учитель». Два солдата в страхе встали и подошли к Сунь Цану. «Вы действительно бесподобны. Враг атакует камнями, а вы все еще спокойны и сдержаны». Один из них посмотрел на Сунь Цаня и восхищенно вздохнул. Сунь Цань был таким всезнающим. Интересно, когда он сам сможет достичь подобного уровня? Чушь собачья. Сунь Цань мысленно выругался. С большим усилием он повернул свое застывшее лицо. «Бэб, быстро опустите меня вниз». Сунь Цань заикался. «Учитель, что случилось?» Они оба бросились вперед и спросили. Ногу свело судорогой. Сунь Цань мог только сказать правду. «Быстро опустите меня вниз. Мы не можем здесь оставаться. Мы не можем оставаться в Жуинь. Мы должны бежать». Сунь Цань уже боялся Люмана. Он не знал, что будет дальше. Стрелы и камни уже летели над ним, готовые лишить его жизни. Сунь Цань только сейчас осознал красоту жизни. «Черный толстяк, этот и ты непримиримый». Сунь Цань также считал, что его бросили. Он мог покинуть город ночью, так как уже выполнил свою задачу. Он даже вывел половину войск из города. Он никак не ожидал, что Пан Тун действительно устроит засаду в Иншане. Сунь Цань был недоволен, что ему не сообщили о засаде. Если бы ему сообщили, он смог бы подготовиться к ней. Теперь засада была успешной, и Пан Тун может получать свои заслуги, в то время как враг уже пришел, чтобы мстить Сунь Цаню. Это вызывало в нем чувство ненависти. «Хаэм, неужели в городе действительно засада?» Лю Ман спокойно посмотрел на Сунь Цаня. Он даже не увернулся от стрел Хуан Чжуна. Знал ли он, что мы его не убьем? Лю Ман начал подозревать, что это не было стратагемой пустого города, и что в действительности те не хотели начинать сражение на улицах. Если бы у них было больше 10 000 солдат внутри города, последствия были бы очень неприятными. Как только Лю Ман ощутил неуверенность, к нему подбежали двое солдат городской армии. «Докладываю, Город. Город пуст. Жуинь пуст. Здесь нет ни солдат, ни людей. Это были два солдата из тех 20, которые были выданы Вэй Иню, чтобы проникнуть в город и собрать информацию. Город пуст, Лю Ман замер. Если это правда, то почему Сунь Цань так спокоен? Милорд, посмотрите на это. У Сюйшина вдруг появилось странное выражение лица, и он закричал в сторону Люмана. В руках он держал подзорную трубу. Когда Сунь Цань уходил, он опрокинул стол. Под ним было влажно. Вздох. Лю Ман покачал головой. Он сокрушался, что был почти так же обманут, как и Люе. Все солдаты, войти в город. Взмахнув рукой, отдал приказ Лю Ман. Городская армия и армия черного флага начали вторжение. Катапульты также были разобраны. После того, как армия вошла в город, оборона была отдана Сюйшиню. Тем временем Лю Ман и городская армия отправились на склад. В конце концов, они пришли сюда за провизией. Лю Ман был очень взволнован. Сколько же они получат на этот раз? Однако, когда дверь в хранилище была открыта, он обнаружил, что оно совершенно пустое. А где провизия? Лю Ман был раздражен. Он атаковал Жуинь и Иншан ради провизии. Теперь же он ничего не нашел. Пойди арестуй того, кто здесь главный, и спроси, где провизия. Два телохранителя приняли приказ и ушли. Через некоторое время они привели старого солдата. Генерал, пощади меня. Задержанный солдат просил помилования у Лю Мана. Пощадить тебя, если ты правильно ответишь на мои вопросы, я не убью тебя. Лю Ман не был заинтересован в убийстве старого солдата. Лю Ман рассмеялся бы, будь такой человек частью регулярных войск. Этот человек не представлял никакой угрозы. Если бы он вернулся в армию Лю Бэ, все, что он мог сделать, это стать еще одним голодным ртом. Говори, куда делся провиант? Спросил Лю Ман у старого солдата. Провиант уже был забран генералами, ответил испуганный старик. Забран? Переспросил Лю Ман. Когда его забрали? И куда перевезли? Транспортировка началась 10 дней назад. Последний перевоз провизии людей был 5 дней назад. Генералы забрали не только военное зерно, но и жителей этого города. Солдат не смел ничего скрывать. Когда Лю Бэй получил известие о том, что Лю Ман входит в Юйчжоу, он получил предложение от Пан Туна. Это должно было помочь Гуань Юю преодолеть мощь катапульт. Итак, провизия и солдаты в Жуинь были отправлены обратно в Жунань. С другой стороны, Иншан был слишком далек. Лучшим решением было забыть про него и задержать солдат под Жуинь черт. Лю Ман захлопнул дверь склада. Пока Лю Ман сокрушался, Вэй Янь попросил аудиенции снаружи. Вэй Янь, Лю Ман вдруг вспомнил, что отдавал тому приказ. Вэй Янь проник в город. Также это люди Вэй Яня сообщили, что город пуст. Вэй Янь хорошо поработал. Лю Ман должен был вознаградить его. Однако, когда он увидел, что в городе нет провизии, он не захотел иметь дело с Вэй Янем, так как у него было слишком много более важных вещей, над которыми стоило подумать. Сначала отправь его обратно. Я, естественно, вознагражу его за все, но позже. Лю Ман махнул рукой, отсылая Вэй Яня прочь. Милорд, Вэй Янь сказал, что есть важная информация для вас. Телохранитель ответил Лю Ману. Важное донесение. Лю Ман был озадачен и раздосадован. Он полагал, что это было оправданием Вэй Яня, дабы получить свою награду. Какой информацией он может располагать? Скажи ему, чтобы убирался. Да, телохранитель хотел уйти, но Люе остановил его. Подожди. Затем Люе сжал кулак, глядя на Лю Мана, и сказал. Милорд, Вэй Янь был отправлен проникнуть в Жуинь. У него действительно может быть важная информация для вас. Это не займет много времени, даже если информация окажется бесполезной. Все нормально. Лю Ман был несколько взвинчен, но он должен был вести себя достойно перед Люе. Впусти его. Через несколько мгновений Вэй Янь прибыл. Он засвидетельствовал свое почтение и доложил. Докладываю, этот подчиненный не опозорил вас и захватил в плен губернатора Жуинь, Сунь Цаня. Что? Лю Ман был ошеломлен. Что ты сказал? Этот подчиненный сказал, что захватил в плен губернатора Сунь Цаня. Повторил Вэй Янь. Где ты его поймал? Когда Лю Ман попросил арестовать ответственного за это дело, он на самом деле хотел видеть Сунь Цаня. В конце концов, именно Сунь Цань руководил городом. Все можно будет понять, как только того найдут. Однако солдаты сообщили, что Сунь Цань сбежал. Никто не ожидал, что Вэй Янь будет тем, кто поймает его. Когда Вэй Янь вошел в город, вокруг не было ни души. Он послал двух человек с докладом. Затем Вэй Янь отправился на склад и в другие места, дабы провести осмотр. По дороге он столкнулся с Сунь Цаном. И это привело к тому, что солдаты городской армии не смогли его найти. «Милорд, похоже, теперь у нас будет провизия». Люе выступил вперед и сказал: «Теперь у нас будет провизия». Люман был в замешательстве. Захват Сунь Цаня означал, что у него есть возможность заставить Любая заплатить выкуп. Другой вариант – убить Сунь Цаня и успокоить чувство ненависти. Как он получит провизию? «Милорд, это Жуинь. Хотя он не так велик, как Иншан, у него есть особенность, о которой милорд не знает. Одно из хранилищ Ючжоу». Люе объяснил, что Жуинь славится своими равнинами. Они не полагались на реку Инь, но имели орошение и зоны. Вдобавок ко всему, Жуинь находился не так близко к реке, как Иншан, и редко затапливался. Именно поэтому в Жуинь имеется огромная провизия. Скоро также начнется сбор урожая летних культур, и у Жуинь будет достаточно еды. Хотя Любэй хотел взять все и ничего не оставить, ему понадобятся повозки для транспортировки. Даже если бы они у него и были, их бы использовали на передовой. Значит, большая часть провизии все еще будет находиться в Жуинь. Если они пойдут искать повозки, то потеряют много времени. Чего сейчас не хватает армии Люмана, так это времени. Однако это может быть решено с захватом Сунь Цаня. В качестве губернатора Жуинь, спрятать провизию было бы легкой задачей. Но с чего бы Сунь Цаню нам помогать? Люман был немного обеспокоен. Это потому, что ученые сейчас и тысячи лет назад были разными. Их не так-то легко было испугать. Некоторые были даже сильнее военных командиров. Суфэя можно было считать наполовину ученым, и тот не сдался бы, дабы помочь Люману. Чэнь Гун был еще одним примером из оригинальной истории. «Милорд, будьте спокойны. Помните, вы говорили, что попали в засаду в Иншане?» С улыбкой спросил Люе. «А, это как-то связано?» Люман просто хотел проверить реакцию Сунь Цаня. Люман не осознавал, что случайно посеял раздор. Сунь Цань был одним из советников Любэя и его доверенным подчиненным. Однако, когда Люе упомянул про засаду в Иншане, то заметил, что выражение лица Сунь Цаня стало шокированным. Он даже, казалось, хотел встать и объясниться перед Люманом, пока последний не захотел ему отомстить. На самом деле, Сунь Цань не должен был показывать такое выражение или реагировать подобным образом. По крайней мере, Сунь Цань должен был знать о засаде. Но тот факт, что он не знал об этом, означал, что он был ни при чем. Кроме того, если все действительно так, как утверждает Люман, то акт возмездия был уже осуществлен над ним. Это означает, что Сунь Цань уже был брошен, оказавшись в ловушке в городе. Любой на месте Сунь Цаня стал бы жаловаться на то, что его бросили. Кроме того, Люе получил сведения о том, что отношения Сунь Цаня и Пан Туна не были хорошими. Они уже посеяли раздор. Осталось только посмотреть, насколько хватит Сунь Цаня. Нам нужно провернуть все следующим образом. Люе, Люман и Вэй Янь начали строить планы по получению провизии. Глава 301. Посеянный раздор. Часть 2. Вэй Янь еще раз вышел и вскоре вернулся с человеком в кандалах. От человека исходило неприятное зловоние. И этим человеком был Сунь Цань Сунь Гунью. После катапульты трех стрел Хуан Чжуна, он так испугался, что аж намочил штаны, а его волосы были растрепаны при попытке сбежать. «Господин Гунью, я надеюсь, с вами все хорошо?» Люе первым заговорил. Сунь Цань показался Люману очень глубоким и слишком человеком. Люе считал себя достаточно находчивым, но все равно был обманут этим человеком. «Застряв в пустом городе на 3 дня, докладываю, этот Вэй Янь привел губернатора Жуинь, Сунь Цаня». Вэй Янь сделал приветственный жест в сторону Люе. По правилам он должен был в первую очередь приветствовать Люмана. Однако Люман намеренно встал позади Люя и подтолкнул того вперед. «Господин Цзин, ха-ха, мы снова встретились». Сунь Цань чувствовал себя несколько неловко, обманывая Люя в течение продолжительного времени. Он бы уже обезглавил себя, будь он на месте Люя. До этого Сунь Цань занимал высокое положение. Теперь же он был пленником. «Господин Гунью, Жуинь теперь захвачен, а вы находитесь в плену. Не желаете сдаться?» – спросил Люе. Сунь Цань не был силен в стратегии, но все же смог стать губернатором. Кроме того, Люе также хотел получить провизию от Сунь Цаня. «Сдаться, господин Цзин, хотя я в плену и не стою выкупа, я все же знаю, что такое лояльность. Будет лучше, если это вы сдадитесь». На самом деле Сунь Цань не обладал такой сильной волей. Однако он не был дураком. Армия Любэя уже вошла в Инчжоу. Оставались только Шоучунь и Луцзян. После того, как эти два города будут захвачены, армия Люмана будет поймана в ловушку и разгромлена. Как главный советник Лю Бэ, он, естественно, знал о плане Сунь Цэ. Кроме того, Чжан Сю, Лю Бэ и Сунь Цэ было легко спровоцировать. Как только эти трое объединятся, даже у Цао Цао и Юань Шао заболит голова. Сунь Цэню действительно будет некуда пойти, если после сдачи Лю Ман потерпит поражение. Господин Гун Ю, милорд ценит таланты. Если вы действительно талантливы, то могли бы даже получить мое нынешнее положение. Если вы сдадитесь, я даже порекомендую милорду повысить вас в звании. Лю Я использовал высокое положение и жалование, чтобы соблазнить Сунь Цэня. Хм, Сунь Цань был тронут. Сейчас Сунь Цань был губернатором в армии Лю Бэ, но не мог ужиться с Пан Туном. Лю Я сказал, что хочет рекомендовать его. Это заставило Сунь Цэня почувствовать себя тронутым. Однако этого было недостаточно, чтобы произвести впечатление на Сунь Цэня, так как это было слишком рискованно. Господин Цзин, Гун Ю ценит ваши добрые намерения, но он должен оставаться верным своему господину. Сунь Цань оставался упрямым даже после всех этих предложений. Лю Я сделал все, что мог. Он посмотрел на Лю Мана. Затем Лю Ман кивнул, показывая, что все понял. Хм, военный советник, я знал, что он не сдастся. Давайте просто убьем его и отомстим за его высочество, крикнул Лю Ман. Он выхватил меч и нанес удар. Кончик лезвия прорезал кожу, вызвав кровотечение. А, Сунь Цань никогда еще не был так близок к смерти. Стрелы Хуан Чжуна были выпущены в момент, когда он был отвлечен, но лезвие почти перерезало ему горло. Сунь Цань даже хотел закричать от страха. «Стойте!» Лю Я шагнул вперед, дабы остановить Лю Мана. Затем он проворчал. «Генерал Лю Хань, как вы можете быть столь безрассудным? Как мог Сунь Цань быть нашим заклятым врагом? Засада в Иншане не должна была быть частью его стратегии. Они оба играли спектакль, дабы напомнить Сунь Цану о той засаде. Да, да, это не входило в мою стратегию. Я никого не посылал устраивать на вас засаду», — Сунь Цань говорил бессвязно. «Господин Гун Ю, даже сейчас, вы все еще отказываетесь сдаваться. Нужно быть верным своему господину, но не забывайте, это означает быть благодарным за их отношение к вам. А теперь скажите, хорошо ли ваш господин обращался с вами? Возможно, наша армия и попала в засаду, но большинству из них удалось вырваться из окружения. Вы же, с другой стороны, лучше пожертвуете своей жизнью в Жуинь. У вас было меньше 10 человек, и большинство из них были стариками. Столкнувшись с засадой в Иншане, мы, естественно, захотим отомстить. Куда бы ты сбежал, у вас не было выхода. Если вы по-прежнему настаиваете на своей лояльности, этот человек будет по-настоящему уважать вас и поможет уйти. Нет, нет, — поспешно ответил Сунь Цань. Он не знал, как выразиться. Он не был готов пожертвовать своей жизнью ради маленького Жуинь. Лю Я мог сказать, что Сунь Цань не хотел умирать, основываясь на реакции последнего. Вы уже говорили, что засада в Иншане была устроена не вами. Это означает, что Цзин не бесстыдный человек, а добропорядочный. Господин Гун Ю, вы талантливый человек, занимающий высокое положение в армии Лю Бэ. Но почему вам не сказали о засаде? Единственный способ объяснить это — вас бросили. Жуинь должен был пасть, а вы должны были умереть. Какая жалость. Так вот как Лю Бэй относится к своим талантливым офицерам. Лю Я рыдал крокодиловыми слезами. Нет, нет, как я мог быть брошен? Я доверенный советник левого генерала, Сунь Цань Сунь Гун Ю. Я сопровождал левого генерала из Сюйчжоу. Меня рекомендовал ему великий конфуцианец Чжэн Сюань. Левый генерал всегда придавал мне большое значение. Как я мог быть брошен? Сердце Сунь Цаня затрепетало. Он уже сомневался, когда на Жуинь напали. Никто охотно не признался бы, что его бросили. Это было неприятное чувство. Кроме того, такие вещи случаются во времена смуты. Даже раненый солдат, ставший бесполезным, не будет убит жестоким Цао Цао. Хотя Сунь Цань был всего лишь второсортным советником, он все еще был талантливым и ученым человеком. Как мог Сюань Дегун бросить меня? У меня есть способности к руководству и возможность помочь. Сунь Цань утешал себя, опровергая слова Лю Я, однако он не заметил, как назвал Лю Бэ Сюань Дегуном вместо титула. Разве способность руководить стоит столько же, сколько Инчжоу? Может ли ваша поддержка быть сравнима с целым Юйчжоу? Лю Я безжалостно опроверг две причины Сунь Цаня. Хм, Сюань Дегун не мог бросить меня. Сюань Дегун проигрывал трижды. Именно я, Сунь Цань, подготовил провиант для армии, позволив ему с триумфом вернуться. Зачем ему бросать меня? Это, должно быть, все ваши фокусы. Сунь Цань продолжал верить в Любэ, даже когда был сломлен. В этот момент он угадал правильный ответ. Хаэм, Лю Ман и Лю Е нахмурились. Они не ожидали, что влияние Любэ на Сунь Цаня будет столь велико. Он был слишком харизматичен. Лю Ман даже восхищался способностью Любэ к промыванию мозгов. Многие генералы и ученые последовали за Любэ им в оригинальной истории. Одним из таких примеров был Чжао Юнь, который с радостью отправился искать Любэ, дабы следовать за ним, несмотря на то, что Любэ только что был побежден Цао Цао. Несмотря на то, что он не выиграл много сражений, ему удалось выстоять благодаря таким людям, как Гуань Юй, Чжан Фэй, Сунь Цань и Цзянь Юн. Можно сказать, что Любэ стал их верой. Любой, кто имел веру, был пугающим. С верой они ничего не боялись. Любэ был обратной чешуей дракона для Сунь Цаня. При таких обстоятельствах человек должен был измениться. Люе не станет отчаянно принуждать Сунь Цаня, поскольку это может произвести противоположный эффект. Господин Гун Ю, Сюань Дэгун, возможно, не бросал вас. Он мог даже не знать об этом, поскольку невозможно знать все и сразу. Люе медленно направлял Сунь Цаня. В конце концов, какой город просто откроет свои ворота? Вы хотите сказать? Сунь Цань на мгновение задумался. Да, должно быть, это он. Выражение лица Сунь Цаня застыло. Его недовольство сменилось гневом, когда он нашел причину всему. Это тот черный толстяк, который предложил этот план милорду. Это он заставил меня остаться в Жуинь на 3 дня. Он также должен быть тем, кто стоял за засадой. Это, должно быть, та черная свинья. Должно быть, это он устроил засаду. Взревел Сунь Цань. Черная свинья, Лю Ман остолбенел. Кто эта черная свинья? Он не хотел слышать прозвища людей из поздней династии Хань. Не оперившийся Феникс Пантун. Черная свинья. Черная свинья, губы Лю Мана дрогнули. Ему хотелось рассмеяться, но он не мог. Лю Ман уже видел Пантуна раньше. Он был темнокожим и толстым, так что ему подходило. Однако именно этого они и хотели от Сунь Цаня. Господин Гун Ю, теперь вы знаете, кто намеренно причинил вам вред. Разве вы не хотите отомстить? Что вы имеете в виду? Сунь Цань достаточно отдышался и успокоился. Единственное, о чем он сейчас думал, была ненависть к Пантуну. Вы хотите, чтобы я присоединился к армии вашего Лю Мана и помог вам отомстить? Господин Цзин, я не смотрю на вас свысока. Прямо сейчас, мой господин, Сюань Дэгун, уже вошел в Инчжоу. После захвата Шоу Чуня и Луцзяна армия вашего Лю Мана будет истреблена. Это только вопрос времени. Сунь Цань ответил Люе, то, что он сказал, было правдой. В Шоу Чуне и Луцзяне было менее 30 тысяч защитников. Хотя горожан было много, провизии все же не хватало. Они смогут продержаться самые большие 1 день. Черт, Чен Юй больше не мог этого выносить. Хотя Лю Бэй уже вошел в Инчжоу, маркиз Вэнь, волчья кавалерия и разрушители формирований все еще там. Неужели вы думаете, что они так легко сдадут Инчжоу? Лубу, Сун Цань презрительно посмотрел на него. Как он сможет оказать поддержку Инчжоу? Флот и пехота Сунь Цэ следят за ним. Он не посмеет пошевелиться. Как такое возможно? Разве Сунь Цэ не сражается против Лю Бяо? Как он может быть на 2 сторонах? Чен Юй почувствовал неуверенность и повернулся, чтобы посмотреть на Лю Мана и Лю Е. Лю Ман тайком кивнул головой. Сунь Цань был прав. Если бы Лубу не был блокирован, Инчжоу не окружили. Тем временем Лю Ман зашел бы на территорию Лю Бэя и забрал провизию. Армии Лю Бэя пришлось бы отступить. Вмешательство Сунь Цэ привело к тому, что план Лю Мана вышел из-под контроля. Он не сказал об этом Чен Юю и остальным, потому что не хотел снижать боевой дух. Так и есть. Лю Бяо вернулся в Саньцзянкоу. Сунь Цэ тоже покинул Хуанчжоу и отправился в Ванчэн. Лю Е объяснил присутствующим. Господин Цзин, поскольку вы хорошо ко мне отнеслись, я не хочу быть неблагодарным. Позвольте мне сказать вам кое-что. Сунь Цань посерьезнел. Господин Цзин, поскольку ваш господин, Лю Ман, пропал без вести, я предлагаю вам сменить верность и присоединиться к моему господину Сюань Дэгуну. Я бы определенно рекомендовал вас милорду, чтобы вы могли получить высокое положение. Вам не нужно быть похороненным вместе с Лубу. У вас будут большие перспективы на будущее, и вы сможете также присоединиться ко мне, дабы отомстить этой черной свинье. У всех присутствующих было странное выражение лица. В конце концов, Лю Ман все еще был здесь. Кто посмеет изменить своей лояльности? Лю Е также не мог не усмехнуться криво. Сначала он пытался заставить Сунь Цаня сдаться. Теперь же все было наоборот. Глава 301.2. Посеянный раздор. Часть 2. Предложение Сунь Цаня было на самом деле очень хорошим. Если бы он смог заставить Люя и остальных сдаться, его положение в армии Лю Бэя кардинально бы изменилось. Люе, городская армия и армия черного флага были элитой. Помимо них, там были и сильные генералы. Если бы он смог привести их всех к Лю Бэю, последний бы не поскупился на награды. Кроме того, все эти генералы будут также благодарны Сунь Цану. Люе собирался нанести ответный удар Сунь Цану, пока тот был в растерянности, но затем Сунь Цань внезапно рассказал им о том, что произошло с волчьей кавалерией. Это заставило Люе, Люмана и остальных потерять спокойствие. «Что?» Люман шагнул вперед и схватил Сунь Цаня. «Что ты сказал?» «Волчья кавалерия попала в засаду, и большая половина из них была уничтожена?» «Невозможно!» Люман не хотел в это верить. Он своими глазами видел силу волчьей кавалерии. Они были в 4 раза сильнее городской армии и армии черного флага. Они были достаточно сильны, чтобы уничтожить целую бронированную кавалерию. Именно так была уничтожена бронированная кавалерия Юйчжоу. Еще одна причина, по которой волчья кавалерия была так сильна, заключалась в боге войны Лубу. Он осмелился даже броситься на 100-тысячную армию Цао Цао. Среди войск Лю Бэя только белоухие солдаты могли нанести ущерб волчьей кавалерии. Остальные могли быть только пищей перед хищником. Сунь Цань был всего лишь ученым. Разве можно сравнить его с Люманом по силе? Конечно, это правда. Дело не только в белоухих солдатах лорда Сюань Дэгуна. Есть еще 20-тысячная кавалерия силен генерала Яну. Услышав это, Люман криво усмехнулся. Теперь он мог в это поверить. Если бы эти двое устроили засаду, они могли бы нанести серьезный урон волчьей кавалерии. Что случилось с милордом, маркизом Вэнь? Чен Юй первоначально был последователем Лубу. Естественно, он беспокоился о последнем. Расслабьтесь, с Лубу все в порядке. Тот, кто умер, генерал по имени Чжан Фань. Сунь Цань махнул рукой. Он не смел больше провоцировать окружающих. Сунь Цань был уверен, что они убьют его, если Лубу умрет. Генерал Чжан Фань, Люман и Чен Юй почувствовали боль в сердце. Чжан Фань был ветераном волчьей кавалерии. Люман все еще помнил, когда он принес булочки с мясом. Каждый человек должен был получить по 2. Однако Чжан Фань съел всего 1 и хотел сохранить 2 для ребенка, дабы дать тому будущее. Тогда это заставило Люмана рассмеяться. Теперь Чжан Фань мертв, как и его младший брат. Они не были женаты. Генерал Чжан. Для Чен Юя Чжан Фань был человеком, который последовал за ним, чтобы спасти солдат в Шучине. Заслуги за преследование армии Сунь Цэ были получены им благодаря Чжан Фаню. Последний часто обращался с ним, как с озорным ребенком. И этого человека больше нет. Господин Цзин, пойдемте со мной к моему лорду. Лорд Сюаньде, тоже человек, который любит таланты. Лубу сейчас бесполезен, а король Шу пропал. Армия Лубу вот-вот будет истреблена от нападения с 3 сторон. Пойдемте со мной. Сунь Цань не отказался от своего приглашения. Ха-ха. Господин Гунью, вы уже как-то говорили, что нельзя иметь 2 лордов. Хотя я не могу сравниться с вами в таланте, у меня все же есть чувство справедливости. Ответил Люе, качая головой. Разве вы не говорили, что поможете мне отомстить? Сунь Цань был немного встревожен. Он не хотел, чтобы Люе расстроился, узнав, что его лорд был разгромлен, а затем убил его. Господин Гунью, не переживайте, я сдержу слово, я помогу вам отомстить. Естественно, я отпущу вас, ответил Люе. Сунь Цань также услышал ответ, который он хотел услышать больше всего, а именно, что он будет освобожден. Это правда? Глаза Сунь Цаня снова заблестели. Военный советник, вы не можете этого сделать. Мои люди потратили много сил, дабы поймать его. Именно из-за него пропал милорд. Я, Лю Хань, буду первым, кто будет возражать, если вы захотите его отпустить. Люман шагнул вперед и вытащил меч.